Анатолий Львович поднял голову от бумаг, глядя, как грузный, раскрасневшийся Данко пересекает кабинет и усаживается в кресло рядом с его столом. «Ну и что? Ты что такой запыхавшийся? Бегом на третий этаж поднимался, что ли? А как ты думаешь, кто прикрывал ты нашу с тобой самодеятельность? Дед. Он хоть и не знал, чем конкретно мы занимаемся, но кое о чем догадывался». Дедом Данко называл губернатора. Олег Иванович достал из кармана брюк носовой платок и стал вытирать пот, катящийся градом по его красному толстому лицу, несмотря на работающий в кабинете Свирского кондиционер. «Ты представь», — продолжал он, — «приходит новый человек. Обязательно начнутся всякого рода проверки. Да и доброжелатели найдутся, стукнут. В администрации таких добровольных помощников пруд-пруди». «И что же обнаруживается?» «Что?» — переспросил Свирский. «А то, что объем финансирования любимого детища губернатора, то есть нашего с тобой хозяйства, никак не соответствует количеству выращенного и переданного в соответствии с федеральной программой в другие области племенного скота». «Не сгущай краски, Олег. Я думаю, что там найдется к чему прицепиться и помимо нас с тобой. Наше хозяйство — это так, мелочевка. Так что успокойся. Если дед на чем-то и погорит, то вряд ли виноваты будем мы». «Ты так ничего и не понял. Дед свои проблемы как-нибудь решит. А когда нас вычислят, как мы будем решать свои?» «Олег, я давно хотел тебе сказать. Пора публиковать результаты. Еще немного, и вакцину можно будет запускать в производство. Сам видишь, она сейчас нужна как воздух, даже больше воздуха». «Милый мой, ты так и не понял, в какой стране живешь. У нас ведь как? Либо ты крышуешь, либо тебя крышуют. Оказавшихся вне системы просто сжирают. Как только ты объявишь, что у тебя есть вакцина, здесь настоящая война разгорится между желающими взять это дело под свое крыло. И я тебя уверяю, они очень быстро поймут, что им совсем не нужно 12 носителей суперсекрета. Ведь вакцина против куриного гриппа – это деньги, сумасшедшие деньги. Толя, они оставят в живых только кого-нибудь одного, самого сговорчивого. А развязывать языки, поверь, они очень хорошо умеют. Остальных просто отстрелят. Да и этот один им будет нужен на очень короткий период времени. Толя, если тебе наплевать на себя, подумай о ребятах. У них ведь семьи, дети малые. Да и не успеешь ты ничего опубликовать. Как только информация уйдет от нас, она попадет в лапы соответствующих структур. Официальных или неофициальных, неважно. Действовать они будут одинаково. Нам сейчас нужно выиграть время, пока я буду решать вопрос с запуском производства. Да и неплохо было бы и нам что-то заработать на нашей вакцине. Что, мы зря столько лет жизни на нее положили? Свирский поднял трубку телефона, набрал 3 цифры внутреннего номера. «Светлана Васильевна, зайдите ко мне, пожалуйста», и уже обращаясь к Данко. «А вот мы сейчас спросим, как нам быть у нашей Василисы Премудрой». Дверь распахнулась, и в кабинет вошла русоволосая, слегка полноватая женщина лет 35. Пока она шла от двери и устраивалась в кресле напротив Данко, мужчины искренне любовались ею. «Живое воплощение истинного русского типа красоты», — подумал Свирский. «Светлана Васильевна», — обратился к ней Данко, — «что посоветуете? Как нам замаскировать плоды нашей многолетней работы? Дело в том, что нашего губернатора снимают. Я опасаюсь, что у нас будут проблемы». «Я уже думал об этом, Олег Иванович. Считаю, что это правильное решение, в смысле замаскировать. Мы сейчас действительно подошли к опасному этапу в нашей работе. Ну, во-первых, почистить память компьютеров, всю информацию сбросить на носители, а их спрятать в надежном месте. Бумагу, все отчеты, рабочие тетради, журналы наблюдений пересмотреть. Все, что необходимо, перебросить на диски и тоже в надежное место. Остальное уничтожить. Во-вторых, животные. Животных необходимо убрать. Мы никому не объясним, как мы сумели их сохранить в таком количестве. Но забивать их жалко, Олег Иванович. Ведь суперэлита. Я предлагаю раздать по частным хозяйствам. У нас и в другие места. Кое-где ведь люди сумели сохранить частный скот и птицу. Так что это в глаза бросаться не будет. А время пройдет, заберем их обратно. Ведь должно же закончиться когда-то все это безобразие. А чтобы провести это по бухгалтерии, я решу этот вопрос. Оформлю документы на мясокомбинате задним числом. А на птицу тоже задним числом оформим акт на сжигание. А вот как нам быть с освоенными ресурсами? Чем мы все эти годы занимались? На что деньги пошли? Ну, это совсем просто. Мы любым проверяющим мозги запудрим. Анатолий Львович, помните, Дима Панов ввел в помидор ген глубоководной рыбы? Вы еще тогда ему приказали бросить заниматься ерундой, помните? Да-да, закивал Свирский, что-то такое было. Так вот, он таки не бросил, занимался потихонечку. И делянка у него небольшая есть. И что? У него теперь эти помидоры вызревают аж до декабря. Деляночку увеличим. За недельку бумаг всяких наплодим. Шкафов не хватит складывать. Так что будет чем отчитаться? Отлично, обрадовался Данко. Вот вы этим всем и займитесь. Анатолий Львович, а ты устрой пару публикаций в академических изданиях. У нас и за границей. Ну, сам знаешь, где лучше. А я через недельку соберу у нас областную прессу, включая телевидение. Устроим, так сказать, презентацию чудо-помидора. Кстати, как у него со вкусом, Светлана Васильевна? Она рассмеялась. Вкус у него, скажем так, сложный. Если откровенно, отвратительный вкус. Но Димка надеется на улучшение со временем. Ну что ж, показывать будем одни помидоры, а кормить другими. Тогда они расстались, довольные найденным решением. А потом появилась эта однокомнатная квартира в Орле, оформленная подставное лицо. В ней-то и были спрятаны все результаты их многолетней работы. После смены губернатора к ним действительно нагрянула комиссия, но не найдя ничего особенно крамольного, разочарованная, уехала ни с чем. Впоследствии Данко удалось установить контакт с Шатуновым и договориться с ним о производстве вакцины на выгодных для себя условиях. Программа испытаний на людях успешно подходила к концу. Непредвиденное произошло уже в июне 2015-го. Губернская администрация продала хозяйство Данко. Новым хозяином оказался китайский бизнесмен. Все, работавшие в хозяйстве, были разом уволены. Территория хозяйства обнесена новым забором. Свирскому, жившему в квартире, находящейся в лабораторном корпусе, в пожарном порядке пришлось переезжать в Орел, в ту самую однокомнатную квартиру. На следующий день с Данко случился инфаркт. То ли инфаркт был очень обширным и тяжелым, а медики действительно ничего не смогли поделать, то ли не очень-то и старались что-то сделать, но Анатолий Львович потерял своего старого товарища. С его смертью вся тяжесть организационной работы и ответственность за судьбы людей обрушилась на плечи Свирского.